Хочешь, я спущу Бартоломью? Я заметила, что он на тебя странно поглядывает. По-моему, ты ему не очень-то нравишься. Он иногда может не взлюбить человека. Вустеры — народ храбрый, но не опрометчивый. Я позволил ей подвести себя к каменной стене на границе с террасой, и там мы сели. Помнится, вечер был очень спокойный. «Я тебя надолго не задержу», — сказала она. «Все очень просто и ясно. Мне придется начать, однако, с того, почему мы храним нашу помолвку в тайне. Во всем виноват Гасси». «Что же он сделал?» «Да ничего. Только то, что он Гасси. Ходит тут какой-то вялый, таращит глаза из-под очков и держит в спальне тритонов. Сам понимаешь, какие чувства у дяди Ваткина. И тут дочь ему сообщает, что она собирается замуж. Ну что же, давайте-ка взглянем на этого молодца». И тут вваливается Гасси. Неплохой подарочек для отца. «Да уж, теперь не хочешь ли ты сказать, что в то время, как он не может оправиться от удара, что Гасси будет его зятем, я должна сообщить ему, хочу выйти замуж за викария?» Я понял, что она имеет в виду. Я вспомнил, как Фредди Тринвит рассказывал мне, что в Блендингсе был большой переполох, когда выяснилось, что кузина собралась замуж за викария. Там, насколько я помнил, ситуация облегчалась тем, что парень был наследником богатого ливерпульского миллионера. Но в основном родители не любят, когда их дочери выходят замуж за викариев. И я полагаю, то же самое происходит с дядями и племянницами. Никуда не денешься. Викарии не очень богаты. Так что перед тем, как открыть завесу секретности, нам нужно запродать Гарольда дяде Ваткину. Если мы сделаем все правильно, я надеюсь, он даст ему должность приходского священника. Что он может сделать? Тогда это уже кое-что. Мне не нравилось слово «мы», но я понял, на что она намекает. И мне пришлось несколько омрачить ее радужные мечты. Ты хочешь, чтобы я замолвил слово за Стинкера? Ты хочешь, чтобы я отвел твоего дядю в сторонку и сказал ему, какой Стинкер замечательный парень? Я бы сделал это с превеликим удовольствием, но, к сожалению, у нас не те отношения. Нет-нет, ничего подобного. Тогда я не понимаю. Поймешь, сказала она, и я вновь почувствовал себя неловко. Я сказал себе, что должен быть тверд. Однако человек может думать, что он тверд, как сталь, несокрушим, если хотите. Но неожиданно туман рассеивается, и он обнаруживает, что позволил девушке уговорить себя на нечто ужасное. У Самсона с Далилой было то же самое. «Да», — осторожно промолвил я. Она помолчала, чтобы пощекотать пса Бартоломью за левым ухом, потом продолжила. «Просто расхваливать Гарольда дяде Ваткину бесполезно. Нужно что-то поумнее. Нужно придумать что-то блестящее. Несколько дней назад мне показалось, что я нашла. Ты когда-нибудь читал «Будуар Миледи»?» Я однажды написал туда статью на тему «Что нынче в моде у мужчин», но не являюсь постоянным читателем журнала. А что? На прошлой неделе там был напечатан рассказ о герцоге, который не хотел, чтобы его дочь вышла замуж за молодого секретаря. И тогда секретарь уговорил своего друга отвезти герцога на озеро и перевернуть лодку, а он бросился в воду и спас герцога. И герцог сказал: «Хорошо». И я понял. Нельзя терять ни минуты, чтобы сокрушить эту идею. Даже не говори мне о том, что я должен отправляться с сэром Ваткином Бассеттом на лодке и перевернуть ее. Он со мной никуда не поедет. Нет. И потом у нас нет озера. К тому же Гарольд сказал, что если я рассчитываю на пруд в деревне, то напрасно, потому что нырять в пруд в это время года слишком неуютно. Вообще, Гарольд иногда бывает очень забавным. Я аплодирую его здравому смыслу. Тогда я вспомнил другой рассказ. В этом рассказе возлюбленный заставляет своего друга переодеться бродягой и напасть на отца девушки. А затем он бросается на помощь и спасает его.